Глава 24. Илья. Она уходит, раздраженно топая своими аккуратными ступнями по деревяшкам, а я смотрю ей вслед и понимаю, что все, пропал. Волны с грохотом и рокотом накатывают, а у меня в груди с таким же гулом долбит сердце, разрывая грудную клетку. В тот момент, когда решился на поцелуй, сдался. Мои понятия и жизненные установки полностью капитулировали под натиском эмоций, настроения, чувств. Да черт его разберет, что это. Но в любом случае это пытка. Ад. Спать с ней в одной комнате на одной кровати под одним, мать его, одеялом и не иметь возможности даже прикоснуться. Чувствовать ее рядом, ощущать и игнорировать позывы, что съедают изнутри. Мне хватило двое суток рядом, ночь, чтобы закипеть окончательно. «Черт, Загорская!» Вцепляюсь пальцами в волосы и запрокидываю голову к небу, готовый закричать от разрывающих чувств. Но просто сжимаю челюсти и рычу от невозможности что-то сделать с собой и со своей головой. Что это? Почему так хреново? Ведь целых 2 года я ее знал. Да, красивая. Да, сексуальная. Но обычная девушка, каких сотни. Но нет. Клинит на этой. Сегодня просто был предел, когда увидел ее в этом платье, с этим максимально натуральным макияжем и с этими губами, ужасно сладкими и мягкими. Твою ж! Спускаюсь еще на пару ступенек и усаживаюсь прямо на деревянный помост. В пекло. На этот гребаный ужин не вернусь. Мать заварила, пусть теперь и расхлебывает. Не хочу видеть никого из них. Разве что одну. Но она трусливо сбежала. Сколько так сижу, я не знаю, совершенно теряя чувство времени и находя его, только когда начинает смеркаться, а позади слышу цокот каблуков по деревяшкам. Нет, и мысли не было, что эта Загорская вернулась. Насколько я ее знаю, она никогда не отступится от своего решения. Поэтому варианта 2 – мать или Анжела. «Илья!» Слишком высоким и противным голоском. «Анжела!» «Чего тебе?» Бросаю, даже не обернувшись. Вот только разборок с ней мне сейчас не хватало. «Пойдем обратно к гостям?» Елейным голоском, приторно-сладко, словно сирена завлекает в свои сети, поет Анжела. Хочется просто промолчать, проигнорировать, в надежде, что до нее дойдет, что видеть ее тут не хотят, и она уйдет. Но эта девушка не из таких. «Давай, надо выпить, расслабиться». Я чувствую, как на плечи ложатся женские ладони, чуть сжимая, а меня будто током простреливает. И это не мать его возбуждение, а недовольство и раздражение. Не те руки, не тот голос, и духи не те. «Руки, Анжела!» Бросаю, не оборачиваясь и не шевелясь, только сжимая и разжимая ладони в кулаки от накатывающей злости. На себя, на нее, на Настю и вообще на всю дурацкую ситуацию, в которую я нас поставил. «Да брось! Я бы могла помочь снять это ужасное напряжение. От тебя же буквально искрит, Сокольский!» Продолжает откровенно намекать на секс. «Если бы я хотел снять напряжение, я бы пошел к своей невесте, но никак не к тебе!» Говорю резко. А самому смеяться хочется от абсурда ситуации. Ну да, конечно, снимешь с Загорской напряжение. Это она меня в него загнала. Кажется, еще вдох, еще движение, и я рвану к чертям. Анжела, недовольно фыркнув, отстранилась. «И кого ты обманываешь, Сокольский? Нас всех или себя?» Не спрашивает, утверждает. И, обходя меня, появляется в поле моего зрения, и, дождавшись, когда я обращу на ее персону внимание, облокачивается своей пятой точкой на перила, дерганно складывая руки на груди. Она мельтешит, а я и правда пытаюсь сообразить. И кого в итоге я обманул-то? Только если себя. «Ты ведь ее не любишь!» Продолжает жужжать, как назойливая муха Анжела. «Ну, она-то тебя так точно нет. Каждая улыбка фальшивая. Каждый взгляд наигранный», — бросает мне с ехидной злобой. Мне кажется, эта тварь просто наслаждается тем, что ее слова бьют ровно в цель, хотя она и не понимает всего масштаба беды. «Тогда что это? И правда игра для родителей?» Замолкает, но, не дождавшись ответа, продолжает. «Отец говорит, что Сергей Денисович очень решительно настроен тебя женить». Игра, игра, игра. Да, это было игрой, но теперь, по крайней мере, для меня все поменялось. «Ты ее не любишь», — звучит в голове сказанное Анжелой. «А что вообще такое любовь? Страдания, мучения и боль. Вот такая она была в моей жизни когда-то очень давно. Да и вообще, можно ли влюбиться за 2 дня? Можно пропасть в человеке за 48 часов? Если нет, то тогда я не знаю, что со мной происходит». «Ты права», — говорю и, поднимаясь с места, отвожу взгляд на горизонт краем глаза, отмечая, как удивленно на полуслове заткнулась Анжела. «Знаешь, в чем?» Достаю из кармана пачку сигарет, к которым не прикасался уже с самой столицы, чувствуя огромное желание успокоить нервы. «В чем же?» «В том, что она меня не любит». Делаю затяжку и с небывалым наслаждением выпускаю в небо струйку дыма. Пару раз. И мне вполне хватает, чтобы навести порядок в своей голове. «А ты, значит?» «А я, значит, сделаю все, чтобы это исправить». Сделав последнюю затяжку, выкидываю сигарету и, убрав руки в карманы брюк, смотрю прямо в глаза упрямой бывшей. Честно и открыто, насколько вообще это возможно. «Настя, моя будущая жена. Точка». Я уже даже себя почти убедил. «Почему ты тогда не можешь это произнести?» «Что произнести?» Морщусь. «Что любишь? Почему не можешь сказать, я люблю Настю?» Отталкивается от перил девушка и идет ко мне со сверкающим вызовом в темных глазах. «Вот я могу честно и открыто сказать, что я влюбилась в тебя, Сокольский, уже давно». Ее признание таки вылетает, вот только не торкая. Совершенно. «Детский сад, Анжела». Качаю головой и уже собираюсь уйти, когда меня ловят за локоть тонкие женские пальчики. «Потому что мои чувства — это то...» Перебивая, выдергивая руку. «О чем я не буду орать из каждого угла. Настя, моя невеста, и тебе, и моей матери, и всему вашему серпентарию придется с этим смириться». Замираю на мгновение, буравя взглядом бывшую, и когда вижу, что мои слова дошли до нее, разворачиваюсь и ухожу, оставляя Анжелу на пирсе наедине со своими мыслями. Ей иногда так же, как и мне, очень полезно подумать.